Первое. Германия, пишет грек Халкокундил, обширная страна между Веной и океаном. Она простирается, какое странное географическое указание, от Праги в Богемии до реки Тартесса и до Пиренейских гор. Ее почва довольно плодородна, хотя не производит ни винных ягод, ни маслин. Воздух там здоровый. Туземцы крепкого и здорового телосложения, и эти холодные страны редко страдают от моровой язвы и от землетрясений. После скифов и татар германцы – самый многочисленный из всех народов. Они храбры и терпеливы, и если бы они были соединены под властью одного вождя, их могущество было бы непреодолимо. Они получили от папы право выбирать римского императора. И никакой другой народ не питает более искренней привязанности к религии латинского патриарха и не обнаруживает более усердной готовности повиноваться ему. Большая часть страны разделена между князьями и прелатами, но Страсбург, Кёльн, Гамбург и более 200 вольных городов управляются разумными и справедливыми законами, установленными по общему желанию в видах общей пользы. У них и в мирное, и в военное время часто случаются дуэли или единоборства между пешими бойцами. Они отличаются своим превосходством во всех механических искусствах и могут похвастаться изобретением пороха и пушек, с которым уже познакомились почти все народы. Второе. Французское королевство тянется на протяжении более 15 или 20 дней пути между Германией и Испанией и от Альп до Британского океана. В нем много цветущих городов, а между этими городами Париж, служащий резиденцией для короля, превосходит все остальные богатством и роскошью. Немало принцев и знатных особ поочередно дежурят в его дворце и признают его своим государем. Самые могущественные между ними – герцоги британский и бургундский. Этот последний владеет богатой провинцией Фландрией, гавани которой посещаются кораблями и торговцами и из нашего Отечества, и из самых отдаленных стран. Французы – древний и богатый народ, своим языком и нравами они хотя и отличаются от итальянцев, но имеют некоторое с ними сходство. Они до такой степени гордятся императорским титулом Карла Великого, своими победами над арабами и подвигами своих героев Оливье и Роланда, что считают себя первым из западных народов. Но эта безрассудная гордость была недавно унижена несчастным исходом их войны с англичанами, живущими на Британском острове. Третье. Британия лежит на океане напротив берегов Фландрии. Ее можно считать или за один остров, или за три острова, связанные между собою общими интересами, одинаковыми нравами и одним для всех правительством. Она имеет в окружности 5000 стадий. Вся страна усеяна городами и селениями. Хотя в ней не растет виноград и мало плодовых деревьев, она изобилует рожью и ячменем, медом и шерстью, а ее жители выделывают в большом количестве суконные материи. Главный город острова – Лондон, может по своей многолюдности и по своему могуществу, по своему богатству и роскоши заявлять притязания на первенство между всеми западными городами. Он лежит на широкой и быстрой реке Темзе, которая на расстоянии 30 миль от него впадает в Гальское море, а благодаря ежедневным морским приливам и отливам торговые суда могут безопасно и входить в эту гавань, и выходить из нее. Король стоит во главе могущественной и буйной аристократии. Его главные вассалы владеют своими поместьями по наследственному и неотъемлемому праву. А законы устанавливают и пределы королевской власти, и обязанности вассалов. Королевство нередко бывало жертвою иноземных завоевателей и внутренних восстаний. Но туземцы храбры и отважны, славятся своими воинскими доблестями и победоносны в войнах. Форма их щитов заимствована от итальянцев, а форма их мечей – от греков. Употребление длинного лука доставляет англичанам решительное преимущество над их противниками. Их язык не имеет сходства с теми, на которых говорят жители континента. По привычкам домашней жизни их нелегко отличить от их соседей-французов. Но самую странную черту в их нравах составляет их пренебрежение к супружеской чести и к женскому целомудрию. Когда они посещают друг друга, гостеприимство выражается прежде всего в том, что гостя целуют жена и дочери хозяина дома. Между друзьями жены даются и берутся взаймы без всякого стыда. А островитяне вовсе не возмущаются такими странными отношениями и их неизбежными последствиями. Так как мы хорошо знакомы с обычаями древней Англии и вполне уверены в целомудрии наших матерей, то мы можем смеяться над легковерием или приходить в негодование от несправедливости греческого историка, который, должно быть, принял скромное приветствие за преступный поцелуй. Но его легковерие и его несправедливость преподают нам важный урок. Они заставляют нас не полагаться на рассказы путешественников об отдаленных странах и считать за вымыслы те факты, которые не согласуются с законами природы и с народным характером.